Глава 19. Ведущий Степан приветствует гостей и молодоженов. Несколько раз я общалась с ним по телефону. Узнала его номер через Стаса, когда Олеся сказала мне, что это его знакомый. Степану я объяснила, что я подруга Олеси и хочу подготовить им на свадьбу сюрприз. Но Степа обо мне и так уже знал. Мы обо всем с ним договорились, и сегодня я выступлю на свадьбе с песней. Давно этого не делала. Но вообще-то в школе я пела на концертах, и у меня это даже неплохо получалось. Пока гости суетятся, рассаживаясь по своим местам, Олеся не отрывает от меня внимательного взгляда. Она сейчас меня будто с новой стороны увидела или заподозрила что-то. В остальном свадьба идет нормально. Немного позже, когда ведущий отпускает гостей на перекур, я подхожу к нему. «А, Полина, как твой номер? Готова?» «Да, все в силе». Ведущий кивает. «Я предупрежу тебя за 10 минут». «Спасибо. Степ, ну ты же меня понимаешь? Понимаешь, почему я это делаю?» Он кивает. Степану еще Стас рассказал о нашей ситуации, что я была замужем за Вовой. «Да хреново они с тобой, но расхлебывай потом сама. Если у меня будут спрашивать, я скажу, что не знал, что за песню ты собиралась петь, а мой диджей типа не обратил внимания на название. Без проблем. Спасибо тебе еще раз». Он качает головой. «Не оценит она твой юмор, но на шоу посмотреть хочу. Всегда весело, когда что-то комичное на свадьбе происходит. Посмотришь. Обязательно. Я пойду». «Давай». Иду к столику, где сидит Олеся, пока Вовы с ней нет. «Полина, как?» Только и спрашивает она, и я сразу понимаю, что вопрос про нашего босса. «Так получилось», — отвечаю с улыбкой. «И у вас это серьезно?» Загадочно улыбаюсь, не отвечая. «Обалдеть просто! Я поверить не могу!» Ее глаза горят то ли от восхищения, то ли от ненависти ко мне. «И ты молчала, что встречаешься с Соболевым? Это же офигеть!» «Хотела всех удивить», — отвечаю, смеясь. «У тебя получилось!» Олеся поджимает губы и замолкает, задумавшись. А я ухожу, довольная тем, как все идет. Позже за столом мы с Иваном поддерживаем милую беседу. Один конкурс сменяется другим, и наступает мой черед выступать. Я забираю у Степана микрофон с чувством предвкушения и легкого волнения. Ведущий подбадривающе подмигивает мне, и это придает мне уверенности. Приглушается свет, я чувствую, как сердце с силой бьется о ребра, как бабочка, пойманная в сачок. За этим ощущением прячется мой страх и мое желание восстановить справедливость, несмотря ни на что. Еще минута, и бабочка сможет вырваться на свободу. Начинается музыка. Эта песня нравилась нам с Олесей, только она не совсем подходит для свадьбы. Олеся свою внимательно на меня смотрит, и Иван тоже наблюдает. Подношу микрофон к губам и начинаю петь слова песни «Он тебя не любит». «Ты грустишь? Ты одна? Что случилось? Чья вина?» И с каждой новой строчкой лицо Олеси вытягивается все сильнее. А когда я начинаю припев «Он тебя не любит, он тебя погубит», она поднимается из-за стола и идет на выход из ресторана. Все гости смотрят только на меня. Олесина родня с презрением, но есть и те, кто хлопают и улыбаются, то ли не вслушиваясь в слова, то ли считая это забавным. А наши слова общие друзья, кто в курсе всей ситуации, смотрят на меня с восхищением. Да, мне сложновато было решиться на этот номер. Не хотелось устраивать адский скандал, но, кажется, все получилось очень даже хорошо. Я заканчиваю песню и слышу редкие аплодисменты. Степан забирает у меня микрофон и неловко смотрит на меня. Как я и говорил, юмор она не оценила. Я развожу руками. «Ну, бывает». После песни я возвращаюсь за наш столик. Немного волнуюсь из-за реакции Ивана. Вдруг он решит, что я бездушная гадина. Но Соболев обнимает меня, когда я сажусь рядом, и говорит. «Ты отлично выступила». Кивает на пустой стул, где сидела Олеся. «Сработало как надо». «Спасибо». «Понравилось». «А знаешь...» Я задумываюсь. «Вообще-то да. Мне прям хорошо сейчас». «Ты опасная женщина», говорит с ухмылкой. «Боишься?» Спрашиваю, подняв бровь. «Думаю, я вне зоны риска». «Почему же?» «Потому что я с тобой так не поступлю». У меня сердце пропускает удар от этой фразы. Так по-разному можно ее трактовать. Но я не решаюсь спросить, что он имел в виду. Вскоре в зал возвращается Олеся, и теперь она смотрит на меня нескрываемой ненавистью. Только не понимаю, почему она не подходит. Начинается последняя часть подготовленного мною представления. Степан объявляет конкурс викторин. И я посоветовала ему пригласить на него Олесю. Я помню, как на моей свадьбе она говорила, что ненавидит викторины, потому что боится на них опозориться. Невеста отнекивается, но гости аплодисментами зазывают ее поучаствовать в конкурсе. Наверное, они надеются, что это поднимет ей настроение. Вова вызывается участвовать вместе с ней, чтобы поддержать. Начинается ряд вопросов и ответов. Все связаны с женитьбой и отношениями, больше шуточные, чем на интеллект. Очередь доходит до Олеси. «Что будешь делать, если друзья мужа неожиданно нагрянут в гости?» – спрашивает ведущий. Олеся поджимает губы. Я вижу, что она растерялась. Ей хочется придумать оригинальный или хотя бы не глупый ответ, но она не может. «Наверное...» Проходит минута, а Олеся все думает. «Ну же, первое, что приходит в голову!» Подгоняет ее Степа. «Я не знаю!» Выпаливает она. «Ну, хоть что-то!» Не отстает Степан. «Уйду, чтобы не мешать!» Я начинаю хохотать. Другие гости тоже подхватывают, и Олеся багровеет. «Боже, почему она сказала «не накормлю»?» Вообще-то нет ничего страшного в ее ответе, хоть он и немного странный. И я думаю, что гости смеются по-доброму, но кроме меня. Оценив, как Вове повезло с женой, которая не будет мешать отдыхать с друзьями. Но Олеся этого будто не понимает. Она опускает голову, и мне кажется, она не знает, куда спрятаться. После конкурса Олеся выходит в туалет, и я иду за ней. «Олесь, ты в порядке?» Останавливаю ее в коридоре. Здесь никого нет и не так шумно, как в зале. «Что за фигня, Полина?» спрашивает со злым отчаянием. «Просто песня». «Ну, согласись, ты поступила со мной куда хуже, а я тебе всего лишь спела. Это, кстати, правда. Вова любит только себя». «Неправда. Какая ты мстительная сучка, оказывается». «Уф, брось, я даже не старалась». «Да пошла ты!» Олеся закрывает лицо руками и всхлипывает. «Я думала, она сейчас набросится на меня с кулаками, а она расплакалась». «Олесь!» «Отстань!» Она толкает меня плечом и забегает в туалет, закрывшись там. Я слышу, как из-за двери доносится шум воды из крана и тихие рыдания. Что ж, свадьба за свадьбу, подружка.